Ночь на 19 сентября. Прохладно, луна. Вибрации без других ощущений. Слышала мало. В ответ на мой вопрос «Да, да, да, Урусвати». Утром сокращение. Идущее от солнечного сплетения к ногам безболезненно, но сильно, ибо ноги согнулись в коленях. С утра снова боль под лопаткой. Сильные приливы. Днем боли утихли, но тяжко, душно из-за приливов. Вечер. Беседа у кресла владыки. Очень ценю работу над моими книгами, ценю бережное отношение. Явление Урусвати огненно занесено в наши рекорды. Можно ликовать, когда так возгораются самые ответственные центры. Должна быть очень осторожна. Огонь — блюду. Ты утверждена, истина не планетными законами, но законами владык. 24. Владыки видят и знают. С нашим Фуямом намечаем новую ступень в Америке. Луч над ним. Явлю помощь. Мы являем щит Фуяме и тебе. Очень берегу тебя. Ты так много помогаешь и ночью трудишься.